И я туда сам слетаю на следующей неделе. Ребята будут этому рады. Нам куда лучше остаться в деле с тобой, чем искать других партнеров». Али поднялся. Встреча была окончена. «Нам предстоит еще долго работать вместе». Он проводил американца до двери, и они пожали друг другу руки. «До встречи в Нью-Йорке в начале следующего месяца. Надеюсь, к этому времени все наладится. Уверен». Али закрыл за гостем дверь, запер ее на замок и цепочку, затем сразу прошел в ванную, тщательно вымыл руки и только тогда направился в спальню и тихо постучал. Дверь открыла молодая девушка. Смуглая кожа, темные глаза и черные волосы никак не гармонировали с одеждой, модными джинсами и мужского покроя рубашкой. «Совещание окончено?» — спросила она. Он кивнул. «Хочешь выпить? А коки у тебя нет?» «Конечно». Он вышел в кухню и достал из холодильника бутылку кока-колы. Налил в стакан и принес девушке. Она с жадностью выпила. «Когда нам выезжать? Билеты заказаны на завтрашний рейс на Бейрут, но, может быть, придется задержаться». Она вопросительно посмотрела на него. Он не отвел взгляд. «Я сегодня встречаюсь с твоим отцом». В глазах ее мелькнул испуг. «Ты не собираешься меня выдать?» Она поставила стакан на стол. «Они мне обещали, что он ничего не узнает, иначе я не сбежала бы из школы в Швейцарии». «К тебе это не имеет никакого отношения», — успокоил он. «Твой отец ничего не подозревает, у нас с ним дела». «Какие?» — она все еще не доверяла ему. «Твой отец передает нам большие инвестиции, и у него есть доступ в такие области, которые закрыты для нас. Кроме того, он может закупить оружие и боеприпасы, которые мы сами закупать не в силах». «Он знает для чего?» «Да», — она снова удивилась. «Он нам сочувствует», — быстро объяснил Али. «Я ему не верю», — страстно воскликнула девушка. «Мой отец не сочувствует ничему, кроме денег и власти. Страдания людей и справедливость для него пустой звук». «Твой отец араб», — твердо сказал Али. Она сверлила его взглядом. «Ничего подобного. Он гораздо более западный человек, чем араб. Иначе он не развелся бы с моей матерью и не женился бы на этой женщине. То же самое и в делах. Сколько времени он проводит со своим народом на своей земле? 2 недели в году? Я не удивлюсь, если узнаю, что он торгует с израильтянами. У него полно друзей евреев на Западе». «И все же твой отец по-своему во многом помогает делу». Али, к своему удивлению, обнаружил, что защищает человека, которого никогда не встречал. «Наша война не может быть выиграна одними солдатами. Наша война может быть выиграна только теми, кто готов пролить свою кровь и отдать жизнь, а не такими людьми, как мой отец, которого интересуют только доходы». Она сердито отступила и захлопнула дверь перед его носом. Он снова постучал и тихо позвал. «Лейла! Лейла! Хочешь, я закажу ужин?» Голос слабо донесся из-за двери. «Уходи! Оставь меня в покое! Я не голодна!» И за этим последовали приглушенные всхлипы. Он некоторое время нерешительно топтался у двери, затем пошел к себе в спальню переодеваться к ужину. Молодежь напичкана идеалами. Для них все либо черное, либо белое, никаких оттенков. Это и хорошо, и плохо. Зато он не собирается выносить окончательные приговоры. Революции совершаются не на одних идеалах. Молодые никогда не думают о том, сколько денег требуется, чтобы машина завертелась. Деньги нужны, чтобы купить им обмундирование, чтобы их кормить, чтобы дать им оружие в руки и научить им пользоваться. Современное вооружение даже для партизанской войны очень недешево. И это одна из причин, по которой столько времени было потрачено, чтобы уговорить девчонку. Они играли на ее обидах на отца так долго и упорно, что она, наконец, была готова чуть не физически отдаться движению «Федаин». И она не одна такая. Многие девушки могли бы поступить так же. Но ни у одной другой нет отца, входящего в список богатейших людей мира. Он невольно вздохнул. «Послезавтра она уже будет в лагере боевой подготовки в горах Ли».